звезд пустота, а все равно нам с тобой негде ночевать. Был бы я весь, если бы не ты, если бы не ты, моя родина. Пропел за решеткой радиоприемника, дрожащий от чувства, мужской голос. Володин встал с места и щелкнул выключателем. Музыка стихла. «Ты че выключил?» — спросил Сердюк, поднимая голову. «Не могу я Гребенщикова слушать», — ответил Володин. «Человек, конечно, талантливый, но уж больно на вороты любит. У него повсюду сплошной буддизм. Слово в простоте сказать не может. Вот сейчас про родину мать пел. Знаешь, откуда это? У китайской секты Белого Лотоса была такая мантра. Абсолютная пустота родина, мать нерожденная. Еще как зашифровал. Пока поймешь, что он в виду имеет, башню сорвет». Сердюк пожал плечами и вернулся к своей работе. Разминая пластилин, я иногда поглядывал на его быстрые пальцы, складывающие журавлика из тетрадного листа. Он делал это с удивительным проворством, даже не глядя. Такие же журавлики были разбросаны по всей комнате лечебно-эстетического практикума. Множество лежало на полу, хотя только сегодня утром Журбунов с Барболиным вымели в коридор целую гору. Но Сердюк совершенно не интересовался судьбой своих однообразных произведений. Поставив карандашом номер на крыле журавлика, он бросил его куда-то в угол. Тут же вырвал из тетради следующую страницу. «Сколько осталось?» — спросил Володин. «К весне должен успеть», — сказал Сердюк и перевел взгляд на меня. «Слушай, а я еще один вспомнил». «Давай», — ответил я. «Короче, сидят, значит, Петька с Василием Ивановичем и бухают. Вдруг вбегает солдат и говорит: «Белые!» Петька говорит: «Василий Иванович, давай ноги делать». А Чапаев наливает еще два стакана и говорит: «Пей, Петька». Выпили, значит. Опять солдат вбегает: «Белые». А Чапаев еще два стакана наливает: «Пей, Петька». Опять вбегает солдат и говорит, что белые уже к дому подходят. А Чапаев говорит: «Петька, ты меня видишь?» Петька говорит: «Не». Чапаев тогда говорит: «И я тебя нет». «Хорошо замаскировались». Я презрительно вздохнул и взял со стола новый кусок пластилина. «Этот я знаю, только с другим концом», — сказал Володин. «Белые вбегают, оглядывают комнату и говорят: «Вот черт, опять ушли». «Это уже ближе», — отозвался я. «Хотя все равно бред, белые какие-то». «Я не понимаю, как все могло до такой степени исказиться? Ну, а еще какой-нибудь?» «Еще такой помню», — сказал Сердюк. «Короче, значит, переплывают Петька с Василием Ивановичем Урал, а у Чапаева в зубах чемоданчик». «Ой», — простонал я, — «кто ж только такую чушь придумал?» «И, короче, он уже тонет почти, а чемодан не бросает. Петька кричит ему: «Василий Иванович, брось чемодан, утонешь». А Чапаев говорит: «Ты чё, Петька, нельзя, там штабные карты». Короче, еле выплыли. Петька говорит: «Ну чё, Василий Иванович, покажи карты, из-за которых мы чуть не утонули». Чапаев открывает чемодан. Петька смотрит, а там картошка. «Василий Иванович, какие же это карты?» А Чапаев берет две картофельные, кладет на землю и говорит: «Смотри, Петька, вот мы, а вот белые». Володин засмеялся. «Тут уж совсем никакого проблеска смысла», — сказал я. «Во-первых, если у вас, Сердюк, через 10 000 жизней появится возможность утонуть в Урале, можете считать, что вам крупно повезло. Во-вторых, мне абсолютно непонятно, откуда все время берутся эти белые. Я думаю, тут не обошлось без Дзержинского и его конторы. В-третьих, это была метафорическая карта сознания, а вовсе не план расположения войск. И не картошка там была, а лук». «Лук?» «Да, лук. Хотя по ряду глубоко личных обстоятельств я бы дорого дал за то, чтобы там была картошка». Володин и Сердюк обменялись долгим взглядом. «И этот человек хочет выписаться», — сказал Володин. «А, теперь я вспомнил. Чапаев пишет в дневнике: 6 июня, мы оттеснили белых». «Какого дневника он не вел?» — бросил я. 7 июня, белые оттеснили нас. 8 июня. Пришел лесник и всех прогнал. «Понятно», — сказал я. «Это, наверное, про барона Юнгерна. Только он, к сожалению, так и не пришел. И потом, он лесником не был, он просто говорил, что всегда хотел быть лесником. Я, господа, нахожу все это странным. Вы неплохо информированы, но у меня постоянно возникает такое чувство, что кто-то, знающий, как все было на самом деле, попытался чудовищным образом исказить истину. И я не могу понять, с какой целью». Некоторое время никто не нарушал тишины. Я углубился в работу, обдумывая предстоящую беседу с Тимуром Тимуровичем. Логика его действий до сих пор была мне совершенно не ясна. Марию выписали через неделю после того, как он разбил бюст Аристотеля о мою голову, а Володину, нормальнее которого я не видел человека в жизни, недавно назначили новый фармакологический курс. «Ни в коем случае, — размышлял я, — не надо придумывать никаких ответов заранее, потому что он может не задать ни одного из вопросов, к которым я подготовлюсь. И обязательно выдам какую-нибудь из своих заготовок не впопад. Полагаться можно было только на удачу и случай». «Хорошо», — сказал наконец Володин. «А вы можете привести пример того, что именно подверглось искажению? Рассказать, как все было на самом деле?» «Что именно вас интересует?» — спросил я. «Какой из упомянутых вами эпизодов?» «Любой. Или давайте возьмем что-нибудь новое. Ну вот, например, такой. Совсем не могу представить, что тут можно исказить. Котовский прислал Чапаеву из Парижа красной икры и коньяка. А Чапаев пишет в ответ: «Спасибо, самогонку мы с Петькой выпили, хоть от нее клопами и воняло, а клюкву есть не стали, уж больно рыба несет». Я не выдержал и засмеялся. Котовский ничего не присылал из Парижа. А нечто похожее было. У нас был разговор о христианской парадигме, и поэтому мы говорили в ее терминах. Чапаев комментировал одно место из Сведенборга, где луч небесного света упал на дно ада и показался тем душам, которые там живут, зловонной лужей. Я понял это в том смысле, что трансформируется сам этот свет. А Чапаев сказал, что природа света не меняется, и все зависит от субъекта восприятия. Он сказал, что нет таких сил, которые не пускали бы в рай грешную душу, просто она сама не желает туда идти. Я не понял, как такое может быть. И тогда он сказал, что икра, которую я ем, показалась бы какому-нибудь из ткачей Фурманова клюквой, от которой воняет рыбой. «Ясно», — сказал Володин и отчего-то побледнел. Мне в голову пришла неожиданная мысль. «Постойте, постойте», — сказал я. «А откуда, вы говорите, прислали коньяк?» Володин не ответил. «А какая разница?» — спросил Сердюк. «Неважно», — сказал я задумчиво. «Просто я, кажется, наконец начинаю догадываться, от кого все это может идти. Конечно, странно и совершенно на него не похоже, но все другие объяснения настолько абсурдны». «Слушай, еще вспомнил», — сказал Сердюк. «Короче, значит, приходит Чапаев к Анке, а она голая сидит». «Милостивый государь», — перебил я. «Вам не кажется, что вы несколько перегибаете палку?» «Так это же не я придумал», — нагло ответил Сердюк, бросая в угол очередного журавлика. «Короче, он ее спрашивает: ты почему голая, Анка?» А она отвечает: «А у меня платьев нет». Он тогда шкаф открывает и говорит: «Как нет? Раз платье, два платья, привет, Петька, три платья, четыре платья». «Вообще-то», — сказал я, — «за такие слова надо было бы дать вам в морду». Но они отчего-то вгоняют меня в меланхолию. На самом деле все было абсолютно иначе. У Анны был день рождения, и мы поехали на пикник. Котовский сразу напился и уснул, а Чапаев стал объяснять Анне, что личность человека похожа на набор платьев, которые по очереди вынимаются из шкафа. И чем менее реален человек на самом деле, тем больше платьев в этом шкафу. Это было его подарком Анне на день рождения. В смысле, не набор платьев, а объяснение. Анна никак не хотела с этим соглашаться. Она пыталась доказать, что все может обстоять так в принципе, но к ней это не относится, потому что она всегда остается собой и не носит никаких масок. Но на все, что она говорила, Чапаев отвечал: «Раз платье, два платья» и так далее. Понимаете? Потом Анна спросила, кто в таком случае надевает эти платья, и Чапаев ответил, что никого, кто их надевает, не существует. И тут Анна поняла. Она замолчала на несколько секунд, потом кивнула, подняла на него глаза. А Чапаев улыбнулся и сказал: «Привет, Анна. Это одно из самых дорогих мне воспоминаний». «Зачем я вам это рассказываю?» Неожиданно на меня обрушился целый вихрь мыслей. Я вспомнил странную улыбку Котовского при нашем расставании. «Не понимаю», — подумал я. «Про карту сознания он мог слышать, но откуда ему было знать про маскировку? Он же уехал как раз перед этим». И вдруг я вспомнил, что ответил Чапаев на мой вопрос о судьбе Котовского. В один миг мне все сделалось предельно ясным. «Но Котовский не учел одной вещи», — подумал я, чувствуя, как во мне вскипает злоба. «Он не подумал, что я могу сделать то же самое в точности, что и он. И если этот накокаиненный любитель рысаков и тайной свободы уготовил мне сумасшедший дом, то...» «А я тоже анекдот сейчас расскажу», — сказал я. Видимо, охватившие меня чувства отразились на моем лице, потому что Сердюк и Володин поглядели на меня с явным испугом. Володин даже подался назад вместе со своим стулом. Сердюк сказал: «Только переживать не надо, хорошо?» «Так будете слушать?» — спросил я. «Значит так, сейчас. Ага, вот. Папуасы поймали Котовского и говорят: мы тебя съедим, а из твоего лысого скальпа сделаем барабан. А теперь загадывай последнее желание». Котовский подумал и говорит: «Дайте мне шило». Дают ему шило, а он как ткнет им себе в голову и как заорет: «Не будет вам, сволочи, барабана!» Я свирепо захохотал, и в этот момент дверь открылась. В ней появилось усатое лицо Журбунова. Он опасливо осмотрел комнату и остановил взгляд на мне. Откашлившись, я поправил воротник халата. «К Тимуру Тимурычу». «Иду», — ответил я. Встал со стула и осторожно положил недолепленный бублик из черного пластилина на заваленный сердюковскими журавликами рабочий стол.